Часть вторая. Эпический гений и злодейство. Литературные лентяи, такие вот как я, избегают сочинять романы и повести. Крупные и полукрупные формы отпугивают своим женским плодовочным изобилием, потому что они требуют долгой и изнурительной пахоты. А если я быстро устаю, если я не герой-любовник, не садовник, не цветок, и одиноко сижу в темнице собственной квартиры. Ее, кстати, давно пора ремонтировать. Что тогда остается? Одно сплошное безденежье и зависть к более успешным коллегам по перу. Да и каким еще коллегам? Тем, которых по телевизору показывают, которым премии вручают. Я им не ровня. Куда там? Они так ловко пишут, так бодро. Вот мне даже простой сюжет толком не удается. Хотя, знаете, было время, я мог сочинять сказки. Мне тогда исполнилось 5 лет, и я еще читать толком не умел. Приходилось просить маму за мной записывать. Мама в таких случаях вздыхала. Ей казалось, что у дочери академика более высокое предназначение в жизни. Вздыхала, долго искала письменные принадлежности. Потом устраивалась в крошечном ГДРовском кресле. И, раскрыв толстую тетрадку на коленях, начинала выжидательно постукивать по ней ручкой. А я, увидев, что она готова, тут же без всякого смущения принимался торопливо рассказывать очередную сказку, которую, как правило, сочинял экспромтом. Мама за мной старательно записывала, иногда прося уточнить некоторые детали. «Дыхнул, значит, змей Горыныч в Иван-Царевича огнем!» — говорил я. И тот от него сразу отлетел на 10 метров. «Именно на 10?» — участливо переспрашивала мама. «Ты хорошо подумал, Андрюша? Может быть, достаточно 3? Давай напишем лучше 3. Все-таки Иван-Царевич, как-никак, герой». «Ладно, давай», — соглашался я. Мне было приятно, что мама проявляет интерес к моему творчеству. Я решил сочинять собственные сказки, потому что те, что были в книжках, меня решительно не устраивали. В них все казалось скучным, нечестным и вызывало протест. Заранее было ясно, что положительные герои, эти наглые, смекалистые зайчики, белочки, коньки-горбунки, всякие там Иванушки-дурачки, Иван-царевичи, скучные златовласки, белоснежки и василисы, победят, в конце концов, злобных лис и волков, страшных великанов, разбойников, людоедов, победят Горыныча, даже Кощея. Он так старался, так хитро прятал от посторонних свою смерть. В реальной жизни дела обстояли примерно так же. Помню, Лариса Павловна, воспитательница в детском саду, нам рассказывала про то, как добрые рабочие крестьяне прогнали злого старого царя, а вслед за ним министров-капиталистов. Я очень удивлялся, почему их прогнали по очереди, а не одновременно. И вообще не мог понять, откуда эти лиходейщики взялись, хотя с какого-то момента догадался, что, видимо, враги прибывали к рабочим крестьянам поочередно и совершали свои злодейства тайно, пока их, наконец, не разоблачили. И еще она нам читала вслух сказки про Чиполлино и про Буратино. Я слушал воспитательницу и всегда оставался недоволен. Победители вызывали у меня почему-то раздражение, а вот побежденные, наоборот, сочувствие и жалость. Я жалел старого царя, которого прогнали. Жалел министров-капиталистов, жалел сеньора Помидора, которого Чиполлино, этот луковый деревенщина, заставил плакать. Жалел Карабаса-Барабаса, которого обманул и обокрал деревянный длинноносый выскочка, тупой, как дрова. И вот я захотел восстановить справедливость и помочь злодеям. В моих сказках все было наоборот. Отрицательные персонажи давали решительный отпор положительным. При этом положительные персонажи действовали подло, нападая на отрицательного всей гурьбой. В свою очередь, злодей у меня сражался в одиночку против ватаги честных, добрых, доблестных героев и непременно побеждал. Иногда, впрочем, тут я, как истинный сказитель, отдавал дань традиции реализма, он погибал в неравной схватке, но всегда успевал убить или съесть кого-нибудь из своих недругов. Особенно доставалось всякой нахальной живности, которая была на побегушках у этих Иванушек и Василис, прислуживала, подзуживала, подсказывала, подобострастно суетилась, повсюду совала свой хитрый нос или глупый клюв. Этих волшебных помощников я карал без всякой жалости, прямиком отправляя в пасть хищнику. Моя фантазия была неистощима, но маме это, похоже, с какого-то момента стало надоедать. Она все чаще прерывала мою диктовку, как правило, в самом захватывающем месте, и говорила, что дела и что некогда. Как-то раз вечером, когда отец вернулся с работы, мама с словами: «Лёш, я тебе сейчас кое-что покажу», достала из ящика письменного стола тетрадь, куда заносила все мои сказки, и прочитала одну из них вслух. Помню, как оба давились от хохота. Отсмеявшись, отец нахмурил брови и сказал, чтобы мама перестала издеваться над ребенком. А мне посоветовал выбросить из головы всякие глупости и заняться делом. Каким делом я должен был заниматься? 5 лет от роду? Отец не уточнил. Но с тех пор со сказками было покончено раз навсегда. У меня появилось стойкое отвращение к сочинительству, особенно если нужен сюжет. Так погасили тот эпический огонь, который едва начал во мне разгораться. Ну, не то чтобы разгораться, но, по крайней мере, мерцать. Я в последнее время все чаще думаю, кем бы я стал, если бы родители меня тогда поддержали? Наверное, каким-нибудь модным московским писателем или сценаристом.